Глава 16. Самкиэль. «У тебя мало времени», — прошептал незнакомый голос в моей голове. Но это было больше, чем голос. Это было чувство, и я не мог его объяснить. Первый зимний снегопад покрыл мир белой вуалью. Снежное покрывало украсило улицы и тротуары города. Я стоял среди смертных и небожителей, увлеченных своими делами. Несколько человек остановились, чтобы сделать фото, но в основном они меня не беспокоили. Другие таращили глаза и перешептывались, но все же держались на расстоянии. Мне пора к этому привыкнуть. С первой секунды жизни меня окружали восхищение и подобострастие. Я был символом надежды, символом нового мира, и я быстро научился бояться этой ответственности. Оттолкнувшись ногой от фонарного столба, я повернулся к большому окну. Мое отражение бликовало, полы длинного пальто развивались на ветру. Я вздохнул и присмотрелся к тому, что происходило по ту сторону стекла. Логан встал со своего кресла, пожилой джентльмен смахнул с его плеч остатки волос, улыбнулся и рассмеялся. Логан сунул ему внушительную сумму, более чем достаточную, чтобы оплатить стрижку. Мужчина пытался отказаться, но ему это не удалось. Колокольчик над дверью забрянчал, и Логан вышел ко мне на улицу. Я протянул ему дымящийся кофе. «Ты знаешь, что в гильдии тоже есть парикмахеры?» Логан с благодарностью принял напиток и сделал глоток. Мы двинулись вперед по тротуару, возвышаясь над большинством смертных. Все они почти инстинктивно уступали нам дорогу. Серебряный город стал одним из самых популярных мест на Ануне. С момента своего основания он существенно разросся и теперь представлял собой шумный мегаполис с бесчисленными небоскребами, офисами, магазинами и заведениями. Я взглянул на Логана, потягивая кофе. «Да, есть. Но мне нужно было вытащить тебя из гильдии. Если тебя не держать на виду, ты опять куда-нибудь улизнешь». Наши глаза встретились. Он не говорил мне о причине своего отсутствия, но я и так знал. Логан все еще искал Неверру. Он будет искать ее до тех пор, пока знак на его руке не исчезнет. Тем не менее, за все это время нам не удалось найти никаких следов ее присутствия, что казалось невероятным. Кроме того, считай это благодарностью за то, что помог мне выглядеть не таким... Я искал подходящее слово. Неотесанным, полагаю. Он провел так много времени, беспокоясь о других, что совсем забыл о себе. Его волосы неприлично отросли, а борода давно закрывала лицо. Спасибо. Он заставил себя улыбнуться. Но в этой улыбке не было искренности. Уже несколько недель в его глазах не было ничего, кроме ярости и отчаяния. Я терял его. Я знал это и не хотел этого допустить. «Хочешь поговорить об этом?» Логан усмехнулся. «Забавно слышать это от тебя. Раньше я задавал тебе этот вопрос. Думаю, все меняется». Логан был одним из моих ближайших друзей. И в каком-то смысле я стыдился того, как много он видел... Того, насколько точно он мог уловить мое настроение, читать меня, словно открытую книгу. Да, верно. Еще на мгновение между нами воцарилась тишина. Мы оба погрузились в свои мысли, окруженные шумом машин и людской болтовней. «Это не она», — сказал Логан. «Что?» «Диана, это не она. Не настоящая». Однажды Габи говорила об этом со мной и Нев. «Как произошло нечто плохое, и как она впервые изменилась. Габби сказала, что смогла вытащить ее из того состояния, и я знаю, что ты тоже сможешь. Ей просто больно. Я знаю. Габби, как ни странно, сказала мне то же самое. Без подробностей. Но она об этом упомянула. Ты говорил с ней? Логан поднял бровь. Да, я звонил, чтобы поговорить с тобой, но она взяла трубку. Она разговаривала прямо как Диана, как будто для нее не существует незнакомцев. Точно, так и было. Логан мягко улыбнулся. Я знал, что он привязался к Габби, как и Неверра. И в конце концов это привело к тому, что сейчас она пропала. Надеюсь, ты понимаешь, что любой, с кем Диана сближается физически, находясь в этом состоянии, ничего для нее не значит. Я остановился и закрыл глаза. Его слова задели за живое. Я рассказал Логану о своих переживаниях после того, как затонул тот проклятый корабль. Но с тех пор мы больше не поднимали эту тему. Испытывать такие сильные чувства по этой причине — просто идиотизм. Я так не думаю. Знаешь, тогда мне хотелось убить мужчину, которого она коснулась, как будто его труп уже не был по частям раскидан по комнате. Я хотел собрать его обратно и убить снова. Ощущение, которое я испытал, зная, что кто-то был с ней так близок, я покачал головой. Я чувствовал это только в бою, эту чистую, ослепляющую ярость. Но ведь тогда я думал об убийстве простого смертного, словно между нами возможна хоть малейшая конкуренция. Уличный фонарь над нами мигнул, прежде чем разлететься на осколки. Логан ухмыльнулся, когда проходящие мимо люди ускорили шаг. Мне знакомо это чувство собственничества. То же я испытываю к Неверре. Это другое. У меня нет права претендовать на Дианну, прошептал я. С моей стороны глупо заявлять, что нас связывают какие-то отношения. Мне больно это признавать, но мы никогда не называли себя парой. Все произошло так быстро. В один момент мне казалось, что мы не можем выносить вид друг друга. А потом... Я взглянул на стакан в руке, как будто он мог дать мне ответы. А потом я был в ужасе от одной мысли, что могу ее потерять. Логан положил руку мне на плечо и слегка сжал пальцы. Думаю, тебе следует сказать ей о своих чувствах, когда у тебя будет такая возможность. Я вздохнул. Мне всегда было легче решать свои проблемы с помощью кулаков и оружия, а не слов. И у меня никогда не было такого человека, как Диана. Я ни о ком так не заботился. Наверное, тогда жизнь была проще. Проще? Возможно. Но тогда ты был один. Я видел это. Независимо от того, сколькими любовницами ты себя окружал. Я всегда это знал. Этот мимолетный пустой взгляд, который длился всего секунду, но я всегда его замечал. Я никогда не видел этот взгляд рядом с Дианой. Так что, если ты действительно ее любишь, то игра стоит свеч. Логан сжал зубы, посмотрев на свой палец. Вне всяких сомнений. «Ты куда более талантливый оратор, чем я». Я заставил себя улыбнуться. Его слова запали мне в душу. Логан пожал плечами и отпил кофе. Годы, проведенные рядом с богами, не прошли даром. «Я тебя понял и прислушаюсь к твоему совету. Если мне представится такой шанс, я не буду колебаться». «Хорошо». Логан на мгновение замолчал, и тишину нарушал лишь хруст снега под нашими ногами. Больше тысячи лет мы провели бок о бок, сражаясь с бесчисленными монстрами и богами. Мы видели вещи, о которых я предпочел бы забыть. И все же до сих пор я ни разу не боялся по-настоящему. Сейчас все по-другому. Что-то не так. Как будто мы разозлили стихийного, всемогущего, неукротимого зверя, а теперь расплачиваемся за преступление, которого не совершали. Я коротко кивнул. Логан не ошибался. Я тоже это чувствовал. «У тебя мало времени». Я слышал этот шепот всякий раз, когда пытался закрыть глаза. «Ты в порядке?» Я взглянул на него из-под пальцев. Сам того не заметив, я закрыл глаза ладонью, стараясь отогнать тупую ноющую боль. «Да, просто головная боль. Чаще, чем раньше?» Я кивнул. «Мне все труднее сохранять спокойствие. У нас совсем нет зацепок. Никто ничего не говорит и не делает. В потустороннем мире затишье, словно кто-то выжидает момент, чтобы нанести удар. Меня это изматывает. И мои сны. Но я не хотел обременять Логана мучительными предчувствиями, которые преследовали меня, как хищные звери. Он взглянул на меня так, словно мог читать мои мысли. «Ты снова закрываешься. Пусть ты и не превратился в отшельника, который прячется на обломках Рашерима, но ты опять нас покидаешь. Как бы ты ни старался это скрыть, я это чувствую». Я замер, и Логан остановился одновременно со мной, повернувшись ко мне лицом. Я постучал по краю стаканчика. «Теперь ты ведешь себя как Винсент». «Как именно? Беспокоюсь о тебе?» «Не о чем беспокоиться», — солгал я. «Мы должны сосредоточиться на том, чтобы остановить Кадена, что бы он ни задумал». Он явно мне не поверил, но у меня не было ни времени, ни сил его убеждать. К счастью, телефон Логана прервал наш разговор. Он выслушал собеседника, не отводя от меня взгляда. «Понятно», — коротко ответил он и повесил трубку. Эдгар очнулся. «Я, Логан и Винсент вошли в палату Эдгара, криминального авторитета. Он лежал на спине, одетый в белый халат, из рукавов которого торчали трубки и провода, и пристально смотрел на нас. Аппарат, который стоял у его кровати, издавал ритмичный писк. «Ребята, вы чертовы ублюдки!» Писк ускорился, у него участилось сердцебиение. «Страх?» «Возможно, но что-то подсказывало мне, что причина заключалась не в нашем появлении». Винсент поёрзал на месте. Я скрестил руки на груди. Логан прислонился к стене, оставшись стоять у входа в палату. «Расскажи, что произошло». Эдгар взглянул на меня. Его лицо было покрыто синяками и порезами, руки были перевязаны. Судя по всему, Диана его куда-то швырнула. «У нас была назначена встреча. Я ждал Вебстера». От одного этого имени кровь в моих венах превратилась в кислоту. Я не мог забыть, что она позволила ему к себе прикоснуться. Все шло хорошо, вот только это был не он. Это была она. Монитор запищал немного быстрее. Она была быстрой, быстрее, чем раньше. Каден часто говорил о том, какой идеальной машиной для убийства она могла бы стать, если бы отпустила свою смертную натуру. Я думаю, ее смертность крылась в ее сестре. Это я уже знал. Габби была сердцем Дианы, ее нравственным компасом, единственной ее частью, способной уравновесить и заземлить ее порывы. Габби умела найти к ней подход куда лучше, чем я. Без нее мир Дианы разрушился, а вместе с ним и мой собственный. «Продолжай», — бросил я, чувствуя нарастающее беспокойство. Она перерезала всех, пытаясь получить информацию о кораблях Сантьяго. Кроме того, Она хотела узнать о железе, которое заказывал Каден. И ты рассказал ей об этом? Вот почему ты еще жив. Жив? Слишком громкое слово. Эдгар закашлялся, и я услышал бульканье и хруст в его легких. Судя по всему, они до сих пор были наполнены кровью. «Как ты выжил?» Он с трудом повернул голову, кивнув в сторону телефона. Я посмотрел на Винсента. Он схватил его и протянул мне. Я нажал на кнопку, и экран загорелся. Передо мной появилась фотография Эдгара и какой-то женщины. Они улыбались, стоя в цветущем саду. Неожиданный антураж для человека, известного торговлей людьми. Она увидела фото и остановилась. Правда, в тот момент я уже висел на стене. Я вернул телефон Винсенту, и тот положил его в карман. Это произошло как раз перед тем, как она появилась на корабле. Я ощутил исходящий от нее запах крови и теперь понял, откуда он взялся. «О чем еще вы говорили? Мне нужны имена и даты. Что вы собирались делать после встречи? Сколько еще железа ему нужно?» Я не сказал, что перекрыл все водное сообщение. В каждом порту и гавани были мои люди. Ни один корабль не отправлялся без моего разрешения, а о доставке железа не могло быть и речи. Эдгар пожал плечами, натянув провода, идущие от его рук. «Я не знаю. Мы только получаем сообщение и выполняем приказ. Если мы этого не сделаем, появится Тобиас. Он единственный, кто имеет прямой контакт с Каденом. Думаю, он все знает. Но вряд ли ты найдешь его раньше, чем Каден этого захочет». Он говорил правду. В этом я не сомневался. Я потер подбородок, обдумывая полученную информацию. Это было далеко не то, что я надеялся узнать. «Где может быть его убежище, не считая Наваса? Место, где он может скрываться?» «Я не знаю, чувак. Нам, смертным, почти ничего о нем не известно. Информацией обладают только те, кто находится в его близком окружении. Возможно, Диана в курсе, но она занята чисткой». С каждой секундой я все больше и больше разочаровывался. У нас не было ровным счетом ничего. Я был на шаг позади Дианы и боялся, что когда догоню ее, будет слишком поздно. Как Кадену удавалось так надежно скрываться? Как это удавалось ей? Я обыскал все, что только мог, но не нашел ни единой зацепки. В комнате мерцал свет, пищали медицинские аппараты и ревела сигнализация. Мое разочарование просачивалось наружу. Винсент и Логан взглянули на меня, но ничего не сказали. «Ты будешь арестован за преступление против потустороннего мира. Твое заключение будет длиться столько, сколько потребуется, прежде чем ты предстанешь перед судом Совета Хадрамиэля». Он усмехнулся и посмотрел в большое окно, наблюдая за тем, как снег кружится на холодном ветру. Мы были достаточно высоко, чтобы видеть белеющие вдалеке горы. Я прожил долгую жизнь и делал то, чего не хотел бы делать. Но даже если меня осудят, я, по крайней мере, снова увижу Эвелин. Он посмотрел на меня, и его лицо приняло странное выражение. «Ты спросил меня, почему она остановилась?» «Она не останавливалась. Фотография моей жены заставила ее задуматься, и, возможно, если бы я не открыл рот, у меня было бы меньше синяков. Эвелин всегда говорила, что я слишком много болтаю». «Объясни». Эдгар снова кашлянул. «Она устроила настоящий хаос, но я кое-что заметил. У нее был тот самый безумный взгляд, который я столько раз видел в зеркале. И я сказал ей, зная, что все равно умру. К каждый мускул моего тела напрягся, инстинктивно стремясь защитить ее, хотя я знал, что ей это не нужно. Логан придвинулся ближе и положил руку мне на плечо. «Что ты ей сказал?» «Правду. Я сказал, что настоящая причина, по которой она злится, — это ты». «Я». Эдгар улыбнулся. Вокруг его глаз появились морщинки, словно одна моя реакция говорила сама за себя. «Да, даже монстры кого-то любят». Я открыл рот, чтобы ответить, но раскат грома сотряс небо. Свет погас, а затем снова зажегся с тихим гулом. Винсент посмотрел на меня, но я покачал головой. Дело было не во мне. Я, Винсент и Логан подошли к окну, и мое сердце забилось с удвоенной силой. Город погрузился во тьму. Все электричество отключилось на несколько миль, но три переливающихся кобальтовых огня, мчащихся к серебряному городу, заставили меня замереть. Они прорвались сквозь атмосферу с такой силой, что земля завибрировала. Я повернулся к Винсенту, уже не сдерживая крик. «Ты вызвал их!» Винсент сделал шаг назад. Его глаза расширились, и он вытянул руки вперед. Логан встал сбоку от меня. «Нет, нет! Я этого не делал, клянусь!» Должно быть, он лгал. Я их не вызывал. Но рука Раширима была здесь.